Глава первая. Милиана. «Что ты сказала, Мили? Ты с ума сошла замуж за деньги?» Я поморщился от крика Зары и, выдохнув, присела в кресло. «У меня нет другого выбора, Зара. Мне дали 2 дня, и один из них практически завершился». «Ладно, ок, но почему мы должны переезжать так скоро? У нас же есть своя квартира». «Таковы условия Бондарева, и я не могу отказаться». «А я не могу поверить, что ты согласилась на это, просто не могу поверить! Моя сестра согласилась спать с мужиком за деньги!» Ее слова прозвучали обидно. Я на миг прикрыла глаза, а потом, выдохнув, поднялась и вышла из комнаты, бросив напоследок: «Спасибо за поддержку». Я не должна на нее обижаться, но не могла. Мне было неприятно, что она меня упрекает в моем решении. Я ведь это делаю все только ради нее. Чтобы ее не забрали в детдом, и она не провела свой подростковый возраст в стенах ада. Я только ради нее на это пошла. И уж точно не мечтала выйти замуж за деньги. Не мечтала спать с мужчиной только ради денег. Моя жизнь тоже пошатнулась с принятым решением, но я не могла ничего изменить. Уже послезавтра я должна отдать долг, иначе мы окажемся на улице, а моя сестра в казенных стенах. Зайдя на кухню, я голову приложила к косяку и в отчаянии прикрыла глаза. Мне очень хочется разрыдаться. Хочется быть слабой и впервые за долгое время услышать слова, что все будет хорошо. Но с решением одной проблемы у меня появилась новая, и теперь я понятия не имела, как мне жить следующие 3 месяца. Именно 3. Такое условие озвучил Бондарев. Зачем ему это? Я понятия не имела, но была согласна. Иначе... Вздрогнула, почувствовав на талии руки, но продолжила стоять на месте. «Прости меня, сестренка. Я знаю, что ты все это делаешь из-за меня. И я должна тебе быть благодарна, что ты жертвуешь собой ради меня. А я думаю только о себе. Прости меня». Услышав важные для меня слова, я обернулась к ней и забрала в свои объятия. «Я обещаю, что это ненадолго. Нам просто нужно это пережить». «Он тебе хоть немного нравится?» Я отпрянула и заглянула в ее грустные глаза. «Он красивый. Не неприятен мне. Это уже большой плюс». «Да уж, плюс». Сестра отстранилась от меня и, пройдя по кухне, клацнул электрический чайник. «Мы точно должны переехать сегодня?» «Точно. Есть ряд условий, которым я должна следовать». «Но почему? Почему он не может просто занять тебе эти деньги?» «Зара, это огромная сумма. Почему он должен мне так просто занимать? К тому же, я планирую ему отдать их». «Что? Ты же спать с ним будешь, зачем отдавать деньги?» «Пожалуйста, не спрашивай меня больше ни о чем, ладно? Мне и так слишком сложно. Я и так слишком устала. А ведь теперь я невеста влиятельного человека». «Невеста», — хмыкнула про себя. «Обыкновенная подстилка». «Мне главное, чтобы он тебя не обижал, сестренка. Иначе я сама ему нос сломаю». Я хихикнула на слова Зары и медленно покачала головой. «Ты моя малышка. Я себя тоже в обиду не дам. Мне просто нужно немного отдохнуть». «Я буду поддерживать тебя, хотя и против того, что ты согласилась». «Спасибо, милая». «Ну так что там? Во сколько за нами заедет господин?» «К 7 часам. У нас есть время попить чаю и сложить вещи». «Я надеюсь, мы не будем там жить, как рабыни или, не знаю, люди без слова». Я пожала плечами, выдохнув, принялась готовить чай. Если честно, изначально майор предлагал мне работу горничной. Но, кстати, этот вопрос еще открыт. То есть? Ну, я пришла сообщить ему, что согласна, а он выставил свое условие. Я должна стать его женой. Странно это все, ну а работа? А насчет работы я позже поговорю с ним. Потому что сидеть на его шее я не собираюсь. Да уж, вот так влипли мы с тобой. Это я влипла, а ты не должна думать об этом. На твою жизнь мое решение никак не повлияет. После чаепития, долгих разговоров, мы с Зарой отправились собирать вещи. Как бы мне ни было грустно, я старалась подбадривать себя тем, что мы с сестрой остаемся вместе. А еще наша квартира, память о маме, тоже остается с нами. Да, мы позже переедем в нее обратно и будем снова, как раньше, наслаждаться жизнью. Жаль только, что маму не вернуть. К 7 часам Бондарев прислал за нами машину. Водитель поднялся в квартиру, чтобы забрать наши сумки. Мы с Зарой грустно вздохнули и, осмотрев наше гнездышко, вышли за двери. Всю дорогу к дому Майяра я думала о том, как мы будем жить. Как нужно себя вести в доме чужого человека, какие обязанности и, главное, как их разделять. А еще постоянно крутилась в голове мысль о том, что мне нужно заранее подумать, как Зара будет добираться в школу. Все же жить за городом для нас не самый удачный вариант. Но выбирать не приходилось. Лучше так, чем порознь. А еще я волновалась о том, что теперь мне придется спать в одной постели с мужчиной. И нет, я не была ханжой. Но и сексом никогда не занималась с малознакомым человеком. А тут... боюсь представить, как раздеваться перед Майяром буду. Он, конечно, красивый мужчина, сексуальный, но я явно не его уровня. Думается мне, что в его постели побывали более ухоженные, более красивые девушки. И не понимаю, почему он захотел меня. Да еще и в жены. «Да уж, днем здесь гораздо красивее», — восторженно произнесла Зара, рассматривая в окне здешнюю природу. «Выпороть бы тебя за то, что творишь без моего ведома». «Не надо, я все поняла», — хмыкнула сестра, бросив на меня быстрый взгляд, и снова посмотрела в окно. «Приехали», — сообщил водитель. Я вышла из машины и замерла на месте, не веря, что следующие 3 месяца проживу в этом огромном доме. Еще недавно, когда я работала здесь официанткой, и подумать не могла, что снова вернусь сюда, только уже в роли... А в роли кого? Не хозяйки уж точно. А вот сам хозяин встретил нас у ворот дома. Одарил меня стальным взглядом и, забрав пару сумок, буркнул что-то типа «идите за мной» и пошел во двор. Мы с Зарой переглянулись и медленно двинулись за Майяром. Я по пути в дом отмечала красивый ландшафтный дизайн, большие декоративные кусты и вымощенную плиткой дорожку. За второй аллеей кустов была выложена дорога, ведущая к навесу для машин. Там сейчас как раз стояла одна. Кажется, на ней мужчина подвозил меня домой прошлым вечером. «Проходите, располагайтесь и чувствуйте себя как дома». Мы зашли в гостиную, где в прошлый раз практически отсутствовала мебель. Тогда в саду и здесь сновали люди с высших миров, демонстрируя свои дорогие наряды и украшения. А сейчас же здесь было все по-другому, более уютно и красиво. «Господин, вы нам покажете, где мы теперь будем жить?» Первая завела разговор Зара. Я зыркнула на нее, чтобы она не смела говорить с Бондаревым таким тоном. Но эта засранка не обратила на меня никакого внимания. «Зара, ты можешь называть меня дядей, как и Антон. Либо же просто по имени, мне не принципиально». «Хорошо, дядь, мне так нравится. Зара, прекрати». «Подростки, не обращай внимания, Миллиана». «Подростков тоже нужно пресекать иногда». «Итак, где мы будем жить?» «Ты будешь жить на 2-м этаже, крайняя комната справа». «То есть я?» Удивленно изрекла Зара, выпучив глаза. «А моя сестра?» «Твоя сестра будет жить в моей комнате. Через несколько дней мы поженимся». Его слова для меня не новость, но каждый раз их слышать, словно подписывать себе приговор. Я до конца еще многого не понимала, и один главный вопрос – зачем я ему нужна? «А вы знаете, дядь, что сексом люди занимаются только после свадьбы?» «Зара, прекрати, пожалуйста, умничать. Ты мне обещала хорошо себя вести». «Ладно, только ради тебя, сестренка. Показывайте уже мои хоромы». Я помогла Заре донести ее вещи на 2-й этаж. Но когда Майяр увидел в моих руках тяжелую сумку, перехватил ее и понес сам. Хоть и мелочь, но мне приятна его забота. Пройдя по коридору, мы быстро подошли к нужной комнате. Мужчина достал ключ и, открыв двери, пропустил нас вперед. Зара выдохнула, ошарашенная красотой комнаты, а я почувствовала прикосновение к запястью. Медленно подняла взгляд и встретилась с карими глазами Бондарева. «Как поможешь сестре расположиться, зайди ко мне, я буду в кабинете. Внизу 2-я дверь слева». Я едва заметно кивнула и взглядом провела удаляющуюся фигуру мужчины. «Кажется, у кого-то мурашки от Майяра. Интересненько». «Зара, что ты несешь?» «А что?» Сестра удивленно округлила глаза и тут же быстро поморгала, провожая взглядом хозяина дома. «Какие мурашки? А ну, быстро зайди в комнату». «Я и так в комнате». Хмыкнула она и, пройдя огромную кровать, плюхнулась на нее с другой стороны. «Зачем ты при нем говоришь такие вещи?» «А что, можно подумать, ты не хочешь этого дяденьку. Он красивый, взглядом тебя пожирает. Еще и богат, Милли». «Я здесь не из-за него. Разговор окончен». «Ладно, не из-за него. Но мурашки были». Снова хмыкнула сестра, заставляя меня закатить глаза. «Давай я помогу тебе вещи разложить». «Зачем? Я же не маленькая. Ты лучше иди сюда». Она поднялась с кровати и прошла к одному из окон. Я последовала просьбе сестры и застыла рядом с ней, около панорамного окна, вид из которого шел на шикарные огромные сосны и речку. От красоты природы дух захватывало. Я с восторгом выдохнула, понимая, как же здесь красиво. И было бы все замечательно, если бы не одно «но». Мне нужно спать с Бондаревым. И это самое сложное сейчас, потому что я не представляю, как можно раздеться перед мужчиной, которого я совсем не знаю. Раздеться и... Милли, давай потом пойдем погуляем там, у речки. Хорошо, но сначала мне нужно пойти на ковер. Интересно. Она задумчивым взглядом обвела кроны деревьев и, облизнув губу, произнесла. Какой вид из окна из вашей спальни? Из нашей, действительно. Ну а что, она же теперь ваша. Я бы предпочла остаться с тобой в комнате. Ага, еще чего, тут только для меня место. Ну да, чего и стоило ожидать. Располагайся, сестренка, не скучай. Я пошла к выходу, когда услышала, как меня окликнула Зара. Милли, ну ты чего? Я же шучу. Я тоже. Выйдя за дверь, я спиной ткнулась в деревянную поверхность. Сделала вдох и сильный выдох, который из-за моего нервного состояния вышел дрожащим. Мне нужно немного успокоиться. С характером сестры я сейчас совладать не могу, такой у нее возраст. Но со своими эмоциями я просто обязана подружиться. Ну, в конце-то концов, не съест же меня, хозяин. Чего я так боюсь? Да и не девственница я, чтобы не понимать, что будет происходить за закрытой дверью нашей спальни. Понимаю, ну как прогнать этот дикий страх, забравшийся мне под кожу? Как найти силы оторваться от двери и пойти на разговор? Разговор, который, возможно, решит дальнейшую мою судьбу. Хотя о чем это я? Все уже решено еще в ту минуту, когда я позволила себе согласиться на это безумство, потому что другого выбора у меня нет. Открыв глаза, повернула голову к окну, ведущему на дорогу. Сбежать бы. Да нельзя. Но это же всего лишь на 3 месяца. Я справлюсь. Я должна. Оттолкнувшись от двери, решила, что оттягивать разговор нет смысла. Все равно, рано или поздно, нам придется поговорить. Спустилась на 1-й этаж и, отыскав дверь в кабинет, негромко постучала. «Проходи». Я выдохнула и нажала на ручку. Дверь сразу же поддалась, и уже через 2 секунды я стояла в кабинете напротив Бондарева. Он восседал в своем кресле и внимательным взглядом смотрел в ноутбук. «Работает? Зачем же меня позвал сейчас?» «Вы просили меня зайти». Решила первой нарушить тишину. Майер оторвал взгляд от монитора и медленно осмотрел меня с ног до головы. Я постаралась стойко выдержать его взгляд и не подать виду, что мне страшно. Хотя на самом деле мое тело было напряжено, и мне жутко хотелось сбежать отсюда, сбежать от этого человека. «Ты долго будешь мне выкать?» «Сколько посчитай нужным». «Понятно, принцип. Расслабься уже, тебе здесь ничего не угрожает». «Такое себе убеждение. С учетом того, что я должна буду спать с вами». «Насиловать тебя я не собираюсь, потому успокойся». «Иметь меня без моего желания – это и есть насилие». «Ай, дура, зачем я это сказала?» Бондарев напрягся и одарил меня гневным взглядом, от которого мурашки по телу побежали. «Разве без твоего желания?» Он поднялся из кресла и, обойдя стол, медленно подошел ко мне. «Не ты ли сама согласилась на условия?» «Я согласилась работать горничной». «Да, но с огромным авансом. Вот я и решил компенсировать. Разве многого прошу?» «Когда я смогу приступить к работе?» Майер остановился рядом со мной, нависая грозной тучей. Мне захотелось уйти под землю, только бы не ощущать на себе его гнетущий взгляд. Даже вздохнуть не могу полной грудью, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. Мужская рука легла на щеку, заставив меня вздрогнуть. Горячая ладонь, обжигающая и такая огромная. «Красивая девочка», — прохрипел он и большим пальцем мазнул по моим губам. «Тебе не терпится начать грязную работу?» Приподнял подбородок, тем самым заставляя смотреть ему в глаза. Стальной, прожигающий и пугающий взгляд. Хотелось отвернуться, но пальцы крепко удерживали меня, не позволив отойти хотя бы на метр. «Такие красивые губы. Ты когда-нибудь делала минет?» «Что? Он серьезно?» Я сглотнула. «Отвечай на вопрос. Твой рот уже принимал член?» Я прикрыла глаза, чувствуя себя униженной. Почему из его уст это звучит так порочно? И вместо того, чтобы обидеться, я ощущаю, как напряглись мои соски. Но нет, это не желание, это что-то другое. Что-то связанное с ненавистью. Ведь сейчас я ненавижу Бондарева за то, что он делает со мной. Да. Хлесткий удар обжег мою задницу, и я резко распахнула глаза. «Вставай коленями на кресло и спусти штаны». «Что?» Не веря в услышанное, уточнила я в надежде, что это галлюцинация. «Ты слышала, делай, что я сказал, иначе мне придется применить силу. Или ты хочешь, чтобы я сам тебя раздел?» Я сглотнула и медленно покачала головой. «Тогда выполняй, и трусики снять не забудь». «Я не могу так», — призналась я, не собираясь раздеваться. «А как ты можешь? Или как ты хочешь?» «Я... Послушайте, майор, я понимаю, что пришла сюда по своей воле, но дайте мне хотя бы некоторое время». «Время для чего?» Он обошел меня, будто изучая, исследуя, пытаясь понять, хороший ли товар ему достался. Я сглотнула и попыталась держать спину ровно. «Привыкнуть к вам. Вы же не думаете, что у меня каждую неделю менялся партнер?» «Хотелось бы верить, что это не так». «Не сомневайтесь». Бондарев прошел к небольшому столику, на котором стояли несколько бутылок алкоголя и пустые стаканы. «Будешь?» Он кивнул на виски, а я медленно покачала головой. «Я пью вино или шампанское?» «Учту на будущее». Майер налил себе в стакан виски и, забрав его со стола, снова подошел ко мне. Стоит ему приблизиться, как мое тело напрягается, и я натягиваю, словно струна. «Сколько у тебя было мужчин?» «Какое это имеет значение?» Я повернулась к нему и зыркнула недовольным взглядом. «Мне повторить вопрос?» «Господи, как же я ненавидела это состояние! Состояние безысходности и подчинения! Как это повлияет на наш договор?» Я охнула от неожиданности, когда мужская рука резко обхватила меня за горло. Майор стоял позади меня и прижимал к своей груди мое тело. Дыхание участилось, и я не знала, чего ожидать дальше. Он может просто загнуть меня и поиметь, как ему вздумается. «Разве я сказал, что это может повлиять на наш договор?» Я сделала глубокий вдох, понимая, как сложно мне говорить с ним, когда я вот так прижата к горячему телу. «Сколько у вас было женщин?» Позволила себе такую вольность и тут же зажмурилась, почувствовав, как он крепче прижал меня к себе и, склонившись к уху, прошептал. «Бесчисленное количество». «Я так и думала». «И?» Рука медленно скользнула вниз, заставляя меня выпрямиться еще больше. «Господи, почему же так страшно?» «Что и?» «Отвечай!» Рыкнул он и неожиданно сжал грудь через кофту. Я выдохнула и схватила его за запястье. «Один. У меня был один мужчина». Я развернулась и попыталась оттолкнуть его, но сделала себе только хуже. Он прижался к моей груди и крепко удерживал за талию. Захочет, сможет поцеловать, но я надеялась, что он до этого не додумается. «Какая ты строптивая, мне нравится». «Когда вы мне дадите деньги?» Он хмыкнул и, бросив взгляд на мои губы, все же отпустил и плюхнулся на диван. Я гордо вздернула подбородок в ожидании его ответа. Бондарев отпил из стакана и посмотрел на меня хмурым взглядом. «Я не буду спрашивать, зачем тебе деньги, мне это не интересно». «Спасибо». Я была благодарна ему за то, что он не спрашивал. «Его это не касается. Мне наличкой надо». «Наличкой?» Удивился он и, допив алкоголь, отставил стакан на стол. Локтями уперся в колени и посмотрел на меня удивленно. «Да, пожалуйста». «Странно, но ладно. Тогда утром я тебе дам эти деньги». «Спасибо». «Пойдем, проведу тебя в нашу спальню». Я сглотнула, но медленно кивнула. Деваться некуда. Майор поднялся с дивана и вышел из кабинета. Я последовала за ним. Его комната находилась на втором этаже по лестнице и сразу налево. Признаться честно, вкус Бондарева меня удивил. Огромная комната была разделена на две поменьше. Первая часть состояла из самой спальни. Кровать, по бокам которой находились две маленькие тумбочки с декоративными светильниками. В углу, слева от кровати, располагались два кресла и стеклянный кофейный столик. Сама комната была в темно-коричневых оттенках. Будь мы с Майяром в других отношениях, я бы здесь устроила романтический вечер. Мысленно шлепнула себя по лбу. И о чем я только думаю. Мне бы бежать отсюда без оглядки, а я о романтике думаю. Ну не дура. Перевела взгляд на вторую часть комнаты. Она была, наоборот, в белых тонах, начиная от стены, заканчивая коврами и мебелью. Здесь было более просторно. Около противоположной стены с окнами стоял белоснежный диван, такие же кресла по бокам, а перед ними еще один столик. Пара комодов под цвет комнаты и красивые стильные торшеры, два по углам и один между креслом и диваном. На потолке висела красивая люстра из сверкающих камней. Пройдя вглубь, я отметила пару дверей. Одни явно были сделаны под гардеробную, и тут же стояло большое зеркало в пол, а вот вторые двери вели в ванную комнату. Да уж, я такое видела только в фильмах. Очень красиво все обставлено. «Может, здесь ты будешь посговорчивее?» Я вздрогнула от неожиданного голоса на ухо. «Не думайте, что я пытаюсь увильнуть от секса. Знаю, мне этого не избежать, но просто прошу отсрочки. хотя бы в пару дней. Ты ее получишь. Он обошел меня и остановился впереди, рукой указав на дверь ванной комнаты. Там ты можешь принять душ или полежать в ванной, как захочешь. Я хотела узнать насчет питания, как мы будем разделять. За это можешь не переживать. Я буду вас обеспечивать, не обеднее. Ладно, что с работой? Тебе так хочется работать горничной? Я не люблю сидеть на чужой шее. К тому же у меня подросток, который постоянно нуждается. Мало того, что в карманных деньгах, так еще и в одежде. У нее выпускной класс. Я тебя услышал. И все же подумай о моем предложении быть просто женой. Нет. Того, что я буду с вами спать, уже достаточно за вашу помощь. Остальное я все же хочу делить пополам. Ну что же, я тебя услышал. После ужина выберешь размер для формы. Иди в душ. Через час я жду вас с сестрой за столом, не опаздывайте. И он вышел, оставив меня одну посреди огромной комнаты. Ну, здравствуй, новая жизнь.